Глава 28. Nil desperandum. Не падая духом, команда де Лонга начала длинный путь по замерзшему океану, направляясь обратно в знакомый мир, или хотя бы туда, где можно было с высокой вероятностью разыскать других людей. Растянувшись на несколько миль, их караван, по словам Мелвилла, напоминал цепочку странствующих насекомых. Идти было очень тяжело, но моряки, как ни странно, были счастливы. Счастливы наконец-то выбраться из тесных кают корабля, снова оказаться в движении и сообща преодолевать новые трудности. Они шли в сторону России, к арктическим сибирским берегам. Но им казалось, что они направляются домой, к женам, матерям и подругам, жирным курицам и свежим овощам, мягким постелям и теплым очагам, сплетням и россказням. И если не к славе, то к ликованию признательной родины. Вооруженные биноклями и карманами-буссолями, де Лонг и Данбар первыми шагали в тумане и отмечали путь черными флагами, которые втыкали прямо в лед. Они называли этот путь «дорогой». Но на самом деле это была скорее более или менее безопасная тропа, проложенная между двумя движущимися льдинами, торосами, ледяными горами и блестящими лужами талой воды. Не говоря уже о том, что капитан и ледовый лоцман, который к этому времени полностью излечился от снежной слепоты, полагались лишь на собственное чутье. «Идите по дороге!» — кричали они. «Не сворачивайте!» Моряки лишь смеялись над абсурдностью этого приказа. Как свидетельствует Данненхауэр, снег доходил до колена, а горы льда было не своротить и инженерным войскам. И все же они не останавливались. Их лица обгорели на солнце, губы растрескались, от мехов разило кислятиной. Не снимая затемненных снежных очков, моряки распевали песни и пробирались все дальше среди бесконечных луж, наста и ледяных валунов. Июньское солнце светило сквозь туман и обладало поразительно проникающей способностью, словно бы рентгеновскими лучами пронизывая снег. Свет обнажал грязный лед, на котором кое-где виднелись признаки жизни. Клешни крабов, медвежьи экскременты, раковины моллюсков, обглоданные кости, гусиные перья, семена, коряги, океанские губки. Круговорот океана и движение льда смешивали все, старое и новое, животное и растительное, в единую арктическую кашу. Доктор Эмблер ухаживал за больными. Алексей и Онегин следили за собаками. Но остальные влачили жалкое существование тяглого скота, на веревках таща за собой более 8 тонн провизии и оборудования, погруженных на самодельные сани, крестовины которых были сделаны из обручей бочек из-под виски, а тяжелые дубовые полозья подбиты гладким китовым усом. Кроме 3 видавших виды лодок, они тащили сундуки с лекарствами, боеприпасы, кастрюли, камбузные плиты, шесты для палаток, весла, винтовки, судовые журналы и дневники, брезент для парусов, научные инструменты, деревянную шлюпку, 200 галлонов технического спирта и многое другое. Отправляясь в путь, они провели учет еды и насчитали 3960 фунтов пемикана. Примечание. Пемикан – пищевой сублимированный мясной продукт. Применялся индейцами Северной Америки в военных походах и охотничьих экспедициях. Конец примечания. 1500 фунтов галет, 32 фунта говяжьих языков, 150 фунтов говяжьего экстракта либиха, 12,5 фунтов свиных копыт, а также значительное количество свинины, ветчины, виски, бренди, шоколада и табака. Каждый фунт и каждую унцию с самого начала точно взвесили, а затем распределили по саням таким образом, чтобы все, за исключением больных, тащили одинаковую ношу. Перенести все за одну ходку они не могли, поэтому им приходилось возвращаться и проделывать тот же путь еще раз, а порой и еще два раза. Это означало, что для многих моряков одна миля пути на самом деле приравнивалась к 5 пройденным милям. Целый день этого сизифового труда предполагал до 25 миль беспрестанной борьбы. Даже на твердой, сухой земле такой труд любой счел бы рабским. Но слякотный лед, испещренный зияющими полыньями и глубокими трещинами, был худшим из возможных ландшафтов. По словам де Лонга, он пребывал в совершенном хаосе. Морякам часто приходилось спускать шлюпки на воду, пересекать узкие протоки, снова высаживаться на лед и грузить лодки на сани. Порой они использовали крупные плавучие льдины в качестве парома, втыкая в них крюки, и с помощью веревок, подтягивая льдины, на которых стояли их вещи, к следующему ледяному берегу. Дорожная команда орудовала кирками, чтобы расчистить путь по твердому льду, сбить верхушки высоких торосов или перекинуть, по словам де Лонга, перемычку или подвесной мост через изумрудные лужи талой воды. По свидетельству Мелвилла, к концу каждого дня моряки были выжаты, как лимон. Одни падали в изнеможении, другие дрожали от гипотермии, от частых погружений в холодную воду. Де Лонг, который часто помогал морякам тащить поклажу, писал, что более усталых и голодных смертных было не найти. Ныла каждая кость. Данненхауэр вторил капитану и замечал, что моряки каждый день провозглашали самым тяжелым в жизни. И все же поразительно, насколько довольными они были в первой неделе этого путешествия, когда они жили и трудились, как валы. Это отмечали почти все. Они крепко спали, обладали зверским аппетитом и каждый день, как никогда ясно, понимали цель своего существования. «Сейчас мы живем роскошно и пребываем в добром здравии, — с удивлением писал Делонг в начале пути. «Все бодры и веселы. Наш лагерь кажется очень живым. Отовсюду доносится пение». Мелвилл заметил, что моряки постоянно перекрикивались и часто разражались хохотом, добродушно подшучивая друг над другом. Не было еще ни одной команды, которая сумела бы без жалоб выдержать столь суровые испытания. Шагая по льду, моряки пели старинные ирландские баллады и дорожные песни вроде «Каменистой дороги в Дублин». Так и шагал я шумной оравой. Они прибились все ко мне на полпути, и дружно мы все раскидали камни. Без них мне было в Дублин не дойти. Какой бы суровой ни была ледовая шапка, она была и прекрасной. Под льдинами непрестанно колыхалась морская вода, шорох которой успокаивал своим постоянством, подобно шелесту крыльев миллиона насекомых. Кое-где моряки натыкались на странные и величественные монументы из старого спрессованного льда невероятной аквамариновой синевы. Тут и там морские водоросли оставили ярко-оранжевый налет, который называли арбузным снегом. Делонг замечал, как солнце мерцает в тумане, блестит и моргает, как глаз старого пьянчуги. Тяжелый влажный воздух, по его наблюдениям, звенел стонами и скрипами со всех направлений, когда большие снежные носы вздымались дюйм за дюймом на месте столкновения ледовых плит. Время от времени крупные льдины с громким чавканьем переворачивались, увлекая за собой мелких рыбешек, застрявших в их полостях. Рыбешки начинали неистово биться, пытаясь освободиться из ловушки. Команда Делонга покинула место гибели Жанетты вечером 18 июня. Прежде чем отправиться в путь, Делонг написал записку. «Мы сворачиваем лагерь и выдвигаемся в южном направлении по льду, надеясь с Божьей помощью достичь Новосибирских островов и оттуда на лодках доплыть до сибирского побережья». Капитан обернул записку кусочком черной резины и засунул в маленькую бочку для воды, которую оставил на льду в надежде, что она, возможно, попадет кому-нибудь в руки. Как и в случае с остальными деталями плавания, Делонг предвидел вероятность такого отступления и давно разработал подробный план действий. Казалось, он продумал все до мелочей. Сначала он решил перестроить суточную картину. Предполагалось, что днем моряки будут спать, а прохладными вечерами идти вперед. К концу июня вечерние температуры колебались в районе 6 градусов ниже нуля. Ночью снег был тверже, а света оставалось достаточно, полностью никогда не темнело. Избегая резкого полуденного солнца, они оберегали себя от снежной слепоты и перегрева. Ужинать планировалось в 8 часов утра, после чего моряки должны были расходиться по палаткам и спать целый день, пока их мокрые меховые одежды будут сохнуть при температуре, поднимающийся до 5 градусов выше нуля. Делонг не один час потратил на совершенствование системы организации рангов. Он разделил 33 участника экспедиции на 3 группы по 11 человек. Каждой группе были выделены лодка, сани и своя часть лагеря. Возглавлял группу один из офицеров. У каждой лодки и у каждых саней было собственное имя, флаг и девиз. Одним из девизов был «Ног синьо ринчос» — «Сим победишь», другим — «Нил десперандум» — «Никогда не отчаивайся». Такая система более мелких команд лежала в основе организации для долгого марша домой. Члены каждой команды вместе тащили поклажу, вместе отдыхали, вместе готовили, вместе ели, вместе спали и при необходимости готовы были вместе умереть. Делонг не случайно разделил всех таким образом. Он надеялся пробудить в моряках командный дух и чувство локтя. Никто не хотел подводить товарищей, но при этом хотел, чтобы его команда обошла остальных. Досконально продуманная и в то же время простая, эта система обращалась к личной гордости каждого и вдохновляла всех работать во имя группы. Кроме того, Делонг полагал, что разделение экспедиции на команды поможет справиться с раздражением и досадой. Внимательно изучив историю исследования Арктики, Делонг не желал допустить возможного бунта. Он не мог забыть, какая судьба постигла капитана Холла при плавании на Полярисе. Делонг понимал, что случается, когда морякам, терпящим ужасные лишения, позволяется свободно высказывать свое недовольство. И как быстро все плохое, хоть настоящее, хоть выдуманное, раздувается в глазах людей, из-за чего единственный неправильно истолкованный инцидент или слух может озлобить команду. Моряки начали поход в хорошем боевом духе, но Делонг понимал, что это может быстро измениться, поэтому ему следовало держать все под контролем. Его особенно тревожил Коллинз, который продолжал хандрить и не скрывал своей враждебности по отношению к капитану. Присматривать стоило и за Данненхауэром. Он не считал свою сифилитическую слепоту столь тяжелой, какой она казалась Делонгу, хотя и спотыкался на каждом шагу, как заправский пьяница. Кроме того, его гордость страдала от вынужденного пребывания в списке больных. Представляя возможные варианты развития событий, Делонг пришел к выводу, что разделение моряков на 3 группы, растянутые на несколько миль, поможет снизить вероятность зарождения идей о мятеже во время их путешествия. Делонг не сомневался, что путешествие будет долгим, и недовольство среди моряков не избежать. Он понимал, что поход по арктическим ледовым полям к открытой воде потребует нечеловеческих усилий. Насколько он помнил, в аналы исследований еще не попало ни одно путешествие, подобное тому, которое они собирались предпринять.